Эпилог. Дамбы разрушены, насосы взорваны. 6 дней и город божественных воплощений мертв. С балкона высотки, в которой расположены лучшие в Бангкоке апартаменты, и Мика наблюдает за тем, как море стремительно заполняет улицы. От Андерсона Самы осталась лишь телесная оболочка. Пока Гайдзин не испустил дух, девушка выжимала воду ему в рот, а он приникал к мокрой тряпке, как ребенок, к груди, и просил прощения у видимых лишь ему призраков. Услышав мощные взрывы на краю города, Эмика не сразу поняла, что происходит, но когда в воздух над плотинами, извиваясь гигантскими нагами, поднялись 12 столбов дыма, стало ясно. Насосы рамы 12-го, спасавшие от наводнений, уничтожены, и жизнь города опять под угрозой. 3 дня Крунгтхэп пытались спасти, но пришли муссоны, и все попытки сдержать наступающий океан были оставлены. Полил дождь. Мощные потоки смыли с улиц пыль и мусор, закружив и подняв над землей каждую щепочку. Из домов, держа над головами пожитки, хлынули люди. Медленно наполняясь водой, Бангкок превращался в огромное озеро, волны которого стучали в окна 3-х этажей. На 6-й день Ее Величество объявило, что священный город решено оставить. Сомдета Чаопраи больше нет, только королева и сплотившийся вокруг нее народ. Белые китери, всего несколько дней назад ненавидимые и презираемые, теперь повсюду. Выводят людей на север, а командует ими новый тигр. Странная неулыбчивая женщина, как говорят, одержимая духами. Она настраивает подчиненных на самоотверженную работу, на спасение стольких жителей Крунгтхэпа, сколько вообще можно спасти. Когда доброволец в белой форме проходит по коридорам здания и предлагает пищу и чистую воду, и Мика сидит тихо. Город гибнет, но доброе имя Министерства природы восстановлено. Бангкок пустеет, на смену велосипедному звону и крикам торговцев приходит плеск океанской воды и вопли чиширов. Иногда Эмика думает, что она единственное здесь человеческое существо. Заведя однажды радио, девушка узнает, что столицу переносит в Аютию, которая стоит выше уровня моря, что Акарат остриг голову и ушел в монахи искупать свою вину, так как не мог защитить город. Но все это от нее очень далеко. В сезон дождей жизни Мика делается сносной, вода теперь повсюду, пусть застойная, воняющая отходами миллионов людей, но вода. Она находит лодочку и плавает на ней по заброшенному городу. Льет каждый день, и девушка подставляет свое тело под струи, которые смывают воспоминания о прошлом. И Мика добывает пропитание, копаясь в мусоре и охотясь. Ест чиширов, голыми руками ловит рыбу, с ее стремительными движениями метко проткнуть карпа одним ударом не составляет труда. Сытно ест, спокойно спит. Когда кругом вода, перегрева можно не бояться. Подходящее для новых людей место виделось ей другим, но и это вполне подходит. Она украшает квартиру, как-то раз переплыла широкое устье Чаопраи и навестила фабрику Мисимота, где некогда работала. В разрушенном здании нашлось несколько сувениров, напоминающих ей о прошлом. Сорванные со стен панно с иероглифами и традиционные чайные чаши Тяван. Пару раз встречались люди. По большей части искали пропитание, и им не было дела до странно подергивающегося создания, которое скорее мерещилось, чем ясно виделось. Но были и те, кто в беззащитной на первый взгляд девушке усматривал добычу. Этих Эмика успокаивала быстро и так гуманно, как только умела. Дни идут за днями. Она уже настолько привыкла к своей спокойной жизни искателя пропитания в водном мире, что когда за стиркой на балконе 3-го этажа ее застают незнакомый гайдзин с девушкой, встреча оказывается для нее полной неожиданностью. Это еще кто? Эмика вздрагивает, чуть не падает с перил, спрыгивает на пол и, шлепая по воде, убегает в безопасный сумрак заброшенной квартиры. Лодка гайдзина утыкается в балкон. «Саватти Краб, здравствуйте!» Человек стар, кожа вся в пятнах, живо блестят умные глаза. На лице гибкой смуглой девушки играет мягкая улыбка. Облокотившись о перила, они всматриваются в темную комнату. «Не убегай, малышка, мы совсем не опасны, я так вообще не могу ходить, а кип у нас натура короткая». Эмика ждет, но пришлые никак не уходят и продолжают упорно ее высматривать. «Пожалуйста, покажитесь», – просит девушка. Вопреки здравому смыслу, Эмика выходит им навстречу, осторожно шагая по щиколотку в воде. Она уже давно и ни с кем не разговаривала. «Дергунчик», – ахает Кип. Старика это словечко веселит. «Но сами себя называют новыми людьми». В его голосе нет неприязни. Гайдзин показывает две тушки чиширов. «Не желает ли юная госпожа с нами отобедать?» Эмика показывает на балконную ограду, к которой под водой привязан ее сегодняшний улов. «Мне ваша помощь не нужна». Старик замечает нанизанных на веревку рыб и смотрит уже по-новому, с уважением. «Действительно не нужна, если только вы не иной модели, чем я думаю». Он просит ее наклониться поближе. «Здесь живете?» Эмика показывает наверх. «Чудесная у вас недвижимость. Мы с удовольствием бы отужинали с вами сегодня вечером. Если чиширы вам не по вкусу, то и рыбы отведаем с радостью». Она неуверенно пожимает плечами. Ей одиноко, а старик с девушкой на вид безобидны. Темнеет. Костер из мебели разводят на балконе ее квартиры и жарят рыбу. В прорехе облаков выглядывают звезды. Под ними лежит темный лабиринт города. Когда с ужином покончено, Гайдзин придвигает свое израненное тело к огню, а девушка ему помогает. «Вот объясните, что тут делает пружинщица?» «Меня бросили». «Нас тоже?» – старик с помощницей обмениваются улыбками. «Впрочем, полагаю, этот отпуск скоро подойдет к концу, и меня вновь будут ждать прелести генетических войн и интриг вокруг калорий, поскольку, надо думать, белые кители опять найдут мне применение», – заканчивает он уже со смехом. «Вы генхакер?» «Надеюсь, больше, чем просто взломщик генов». «Вы говорили, что знакомы с моей... моделью». Ухмыльнувшись, старик подзывает помощницу, как ни в чем не бывало, проводит ей ладонью по ноге снизу вверх и при этом не сводит глаз с Эмика, которая видит, что та одновременно и девушка, и мужчина. Кип, угадав ее мысли, улыбается. «Я читал о таких, как вы, о генах, о воспитании. Встать!» – внезапно рявкает он. Не успев ничего понять, Эмика уже стоит на ногах, дрожит от страха и непреодолимого желания подчиняться. Старик качает головой. «Жестоко с тобой обошлись». «А еще сделали сильной. Я могу причинить вам боль». Пружинщица кипит от злости. «Верно, можешь. Создатели спрямили некоторые углы, обходные пути есть, хотя и скрыты воспитанием. Взять это ваше желание повиноваться, откуда его взяли, не знаю. Может быть, от лабрадоров. Но почти во всем остальном вы превосходите людей. Быстрее, умнее, лучше видите и слышите. Вы покорны, зато не боитесь болезней, вроде тех, что у меня». Он показывает на исполосованные шрамами гноящиеся ноги. «Вам везет». «Так вы один из моих создателей?» «Не совсем, но что-то вроде того. Мне знакомы ваши секреты, так же, как секреты мегадонтов и пшеницы Total Nutrient». Старик кивком указывает на тушки чиширов. «Вот об этих кошках я знаю все. Если бы захотел, заложил бы в них генетическую бомбу, которая уничтожит их маскировку. Несколько поколений, и они опять станут своей предыдущей, менее успешной версией». «Вы действительно бы так поступили?» «Нет», — смеется старик, — «такими они мне симпатичнее». «Ненавижу людей вроде вас». «Потому что тебя создали мне подобные», — он снова хохочет. «Надо радоваться, что встретила меня. Ближе к Богу быть невозможно. Ну же, разве тебе не о чем просить Бога?» Эмика хмуро кивает на чиширов. «Будь вы моим Богом, первыми сделали бы новых людей». Эта мысль веселит старого Гайдзина. «Я бы с удовольствием. Мы бы тогда взяли над вами верх, вот как чиширы». «Вы и сейчас можете, ни пузырчатой ржи, ни цибискоза не боитесь». «Не можем. Мы не способны размножаться, и в этом зависим от вас». Она шевелит рукой, показывая прерывистые марионеточные движения. «Я помечена, мы всегда помечены и заметны не хуже десятируких или мегадонтов». «Ерунда. Эти ваши движения не принципиальны. Нет особой причины, почему их нельзя устранить. А вот стерильность... ограничения снять можно. Их устроили ради безопасности, и на то были причины, но необходимости в них нет. Хотя из-за некоторых создавать вас труднее. Все у вас поправимо», — Гайдзин улыбается. «Когда-нибудь все станут новыми людьми. Вы еще будете смотреть на нас, как мы, на бедных неандертальцев. и Мика молчит. Потрескивает костер. Потом она спрашивает. «Вы знаете, как это сделать? Можете дать мне такую же способность к размножению, как у чеширов?» Старик и кит переглядываются. «Так можете или нет?» «Твое нынешнее устройство мне не изменить. У тебя даже яичников нет. Ты способна дать приплод не больше, чем твоя кожа». И Мика подавленно замолкает. Старик снова хохочет. «Выше нос. Женские яйцеклетки, как источник генетического материала, мне и так никогда особо не нравились. Пряди волос вполне хватит. Тебя уже не изменить, а вот твоих детей в генетическом, не в физическом смысле, их можно сделать фертильными. Они станут частью естественной природы». Ну и Мика сердце из груди выпрыгивает. «Вы действительно можете это сделать?» «Да, конечно могу». Мыслями Гайдзин уже где-то далеко, на его губах играет улыбка. «Могу и это, и много чего еще».